Пятое. Великий язык. Дворянин Иван Павлович стал у князя доверенным человеком. От Ивана Павловича и пошел слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит. Да к чему пригласит-то? А вот погодите маленько, все объяснится, с ехидной приятностью отвечал Иван Павлович. Еле дождались Пасхи, день выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь. Стал город как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест топтала сукно свинья. Князь с визитами ездил задумчив. Хорошо бы и правда в такой день святое дело начать. Но все разговелись усердно. Везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки. Где уж там серьезный разговор завести? Последняя у князя надежда была на отца Петра. Отец Петр способен от мира вознестись к возвышенному. Несомненно, способен. Человека по глазам сейчас видно. Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда ни возьмись, свинья. Хрюкнуло зло на лошадь, лошадь шарахнулась, ляскнул зубами князь и еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный. Отец по приходу ходит, вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но почему-то не зажгла. Только тут князь приметил. А, пожалуй, ведь поздно. За окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И таким увиделось небо жутко пустым, таким замолкшим навек, что схватило горло, хоть вой. Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь. «Я, знаете, к вам на линейке ехал». А на лошадь свинья, как хрюкнет, свиньи у вас борзые какие. Варвара молчала, глядела в окно на месяц. И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют. Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал. «Не уходите! Нет, нет!» Закричала, забилась Варвара. Такие у ней были глаза, такая жалость заныла к князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул. «Вот скоро, надеюсь, начнем общеполезную работу», — забормотал князь, отвернулся, стеснялся глядеть на Варвару. Такие у ней глаза. Показалось, что трется у ног протопопов пес. «Как же он со двора?» Глянул, а у ног на полу собачья Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила, молила. «Ну, если не хочешь, то хоть ударь, хоть ударь!» Терлась о ноги. Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь, припустился бежать. «Да нет, тут что-то не так!» Оглянулся. В протопоповых окнах темно. Но в одном темном, или это кажется только, в темном мечется белое, как мел, лицо. Красная горка, свадебный день, а в Алатыре не слыхать ни свадебных бубенцов, ни весело печальных пропойных песен. «Нет женихов, и все тут», — жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо. «А вы бы их того!» Поощрили властью от Бога данной. Я бы рад, да не знаю как, а то бы вас первого поощрил. Вдруг насмелевши брякнул исправник. Что ж, я жениться не прочь, сконфузился припертый к стене князь. Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу. Вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пятницу на Фоминой неделе получены были письма от князя с приглашением собраться на почте к 8 по самонужнейшему делу, так все валом и повалили. Весь именитый Алатырь собрался. «Господа, по Евангелию», — у князя дрогнул голос, — «ни Снеэлен, ни Иудей, никто там. Все одно стадо. А что же мы, господа?» Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздохнул. «Стади разве по-разному блеют? А мы? То по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь. А ежели бы как стадо, на одном, на великом языке эсперанте весь мир, то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь до последнего окончания мира. Господи, а мы-то? Мы давно подумывали, богадельню или бы что, и вдруг прямо, то есть в самую точку». Растроганный исправник полез целоваться к князю, а за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану, с любострастием лобызали небритую князеву щеку. Оказался у князя полнёхонек лист подписей. Больше всего тут было девичьих имен. Но отрадно, что обнаружилась жажда знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях. Записался исправник, Радивон Радивоныч, Левин аптекарь, отец Петр Протопоп, дворянин Иван Павлович. Князь был донельзя доволен. Никогда еще в Алаторе не было такого страдного лета. Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. То подородней, в чем мать родила, попивал квас в садике под яблонькой, то поприлежней сидел над синим омутом, выуживая склизких линей, кто посмирней пред супругой исправника взять. На крылечке исправник чистил вишню Владимирку для варенья. А уж нынче каюк житью прохладному, как отзвонит в соборе 8 часов, тут какая погода ни будь, соловьи от натуги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алаторе трое дурных в охотку бегут учиться. Костя Едыткин, Глафира Исправникова да Варвара Протопоповна. Костя являлся на уроке неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место рядом с Глафирой. Приносил Глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теме. «Глафира, супруга моей жизни, это уж нерушимо, а после ней первый человек, господин почтмейстер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире. Хорошо в теме помечтать». К 9 полыхают все лампы. К 9 многолюдна почта. Больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам, к Глафире да Варваре. Всегда на зубок все знают, так и чеканят. Полюбили не кстати больно науку. Знаем мы науку эту самую, знаем. Радивон Радивоныч ходил печальный, жаловался. Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы из 3 пальцев. Сиди вот с тетрадкой, а главное при моем почти что придворном звании. Нет, я брошу. А бросить с князем рассор навек. Прощай все надежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть. И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косаурясь на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире, либо к Варваре. Леоно эста форта, ладента эста акра, расхаживая, громогласно диктовал князь. И нарочно крал окончание слов. Пусть поупражняются. Счастливым светом сиял его странный бесподбородочный лик. Князь святое дело творил. Князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет 10-й, и наступит всеобщая любовь. Проходя мимо Ивана Павловича, князь приметил. Какой у него хороший, внимательный взгляд. Внимательным взглядом проводил Иван Павлович князя, тотчас привстал и запустил глазенапы в тетрадку Глафире. Глафира впереди сидит. Эсте, эс на конце, акра, эс на конце, шептал Иван Павлович исправнику. Да не слышу же, черт, громче, кипятился исправник. Но князь уже повернулся, и вмиг все гладко и тихо. Исправник над своей тетрадкой, как урытый, сидит Иван Павлович с приятностью на лице.